Глава 13. «Знаете, когда мама говорила, что жизнь — сложная штука, я думал немного о другом», — хмурясь произнес Никита. Он сидел на небольшом табурете перед бабулькой, что вязала спицами. Парень держал перед собой моток пряжи, намотанный на руки. «Я думал, она говорила про математику, что мне всегда давалось с трудом, о логарифмах или производных». Тут Никита недовольно зыркнул на кота, который развалился на коленях бабули, что без единой эмоции продолжала вязать шарф. «Я никогда не думал, что придется спасать дракона от принцессы», — продолжил просто и тяжело вздохнул. «Если честно, меня она пугала. Пугала своими необычными увлечениями. Если честно, я рад, что мы вызволили эту дракониху. Кстати, после того, как мы вернули ее другу и получили деньги, она любезно решила нас подвести до золотого дупла». Тут парень хмыкнул и улыбнулся. «Кстати, если вы когда-нибудь будете летать на драконе, не открывайте рот. Такое себе ощущение». Мне сперва показалось интересным лететь на Софи, но когда мы расположились прямиком на ее спине, то в пятую точку тут же уперся шип. Сисюля и Спирт тоже чувствовали себя неудобно. Канистровна, как всегда, спала, а Безус почему-то покраснела и отвернулась. Видимо, тоже шип уперся куда не надо. «Держитесь крепче!» — произнесла Софи и, взмахнув мощными крыльями, рванула к небу. Летели быстро, даже слишком быстро. На такой скорости ветер превращался в острые иголки, которые неприятно покалывали кожу, а еще глаза постоянно слезились. «Главное, не открывайте рот!» — предупредила драконика. «Почему?» — начал было я, но сразу понял, почему. Щеки раздулись, а дыхание тут же перехватило. «Вот это да! Раньше я никогда ничего подобного не испытывал!» С силой сомкнув губы, я выдохнул весь накопившийся воздух. В итоге долетели всего за 3 часа. 22 минуты и 13 секунд. «Вот!» — София аккуратно приземлилась, подняв в воздух огромное облако пыли. «Золотое дупло!» «Хе-хе!» Сисюля спрыгнул и тут же подошел к небольшому входу в пещеру между двумя высокими холмами. «Название говорящее. Реально похоже на полужопие». «Радоваться не спешите, спасители мои. Это обитель великого и ужасного Рораха-мучителя. Будьте бдительны и постарайтесь не напороться на него». «Платиновые драконы настолько свирепы?» — поинтересовался я. «Несмотря на то, что платиновые драконы считаются хранителями знаний и мудрости, они очень легко выходят из себя», — ответила София и сложила крылья. «Рорах очень таинственный дракон. Выходит на улицу только ночью и крайне редко, но это все благодаря постоянным жертвоприношениям из деревни». «Каким еще жертвоприношением?» — уточнил Сисюля. «Каждый год в золотое дупло отправляют по 3 девственницы на съедение Рораху», — пояснила драконша. «Девственницы?» — возмутилась Безос. «Чего? В каком они веке живут?» «Век не век, но жертвоприношения работают», — загадочно произнесла Софи, сощурив зеленые глаза. «Рорах не трогает деревню, не уничтожает посевы и рогатый скот. Система проверена десятилетиями». «Но это же ужасно!» — я нахмурил брови. «Девушки ни в чем не виноваты». «Скажи это Рораху-мучителю, красавчик!» — усмехнулась Софи. «Я от всей души благодарна вам за свое спасение, однако мне нужно возвращаться к мужу. Он слишком долго ждал». «Мужу?» — удивилась Безос. «У драконов тоже бывают браки?» «Конечно. Чем мы хуже людей?» — улыбнулась золотой дракон, блистая на солнце прекрасной чешуей. «Интересно, какой он? Тоже знатный дракон?» — поинтересовался Спирт. «Нет, вообще-то вы его видели. Мой муж — лорд фон Бакке», пожав могучими плечами, ответила Софи. Рот Канистровны мгновенно раскрылся, и на землю вывалилась вставная челюсть. Спирт схватился за голову, Безос то улыбалась, то хмурилась, а потом снова улыбалась, а Сисюля снял свою шикарную шляпу. «Странно», — тихо произнес я, — «но господин фон Бакке говорил про подругу». «Думаю, оно и понятно», — улыбнулась Софи. «Вы же и сами были удивлены, но не переживайте, я не в обиде. Просто любовь может принимать самые различные формы, какими бы причудливыми они ни казались окружающим». «Ага», — кивнул Спирт. «Что ж, всего вам доброго, спасители, и еще раз спасибо, что вытащили меня из этого кошмара. До встречи!» Взмахнув могучими крыльями, Софи быстро полетела обратно, оставив нас в полной тишине. «У меня только один вопрос», — первым решился подать голос Сисюля. «Как? А главное, чем?» Натянув два левых огнеупорных носка, я еще раз взглянул на ноги. «Неприятно. Непривычно», — вздохнул я. «Ой, хорош ныть просто», — отмахнулась Беза, скатя за собой винтовку. «Лучше так, чем остаться без ног». «Вот-вот», — согласился Сисюля. «Говорят, что за рудником драконьего золота здоровенное озеро драконьей лавы, так что тот артефактор — подарок небес». «Ладно». Я направился прямиком ко входу в пещеру, то и дело поглядывая на свои ноги. «И все-таки мне как-то неудобно в двух левых носках». «Хм!» — Сисюля хотел подкрутить несуществующий ус, но тут же обломался. «А ты уверен, какой из них правый-левый, а какой левый-левый?» Этот вопрос вогнал меня в ступор. Я резко остановился и начал думать. «Никита!» — удивился Спирт. «Никита, ты с нами? Ау!» «Никита, тут нет молока!» — заржал сержант. «Я думаю», — честно признался я. «Это сложный вопрос. К такому жизнь меня не готовила». «Как же вы достали со своими глупостями!» — возмутилась Безос и подтолкнула меня вперед. «Давай, иди уже, нам еще искать сокровищницу!» Софи сказала, что платиновые драконы — хранители знаний и мудрости. «Интересно, если я совершенно случайно встречу Рораха, он сможет ответить на мой вопрос?» Заглянув внутрь пещеры, Канистровна тут же поморщилась. «Сера!» «Увы, где драконы, там всегда такой специфический аромат, да?» Спирт вновь зажег кристалл на своем магическом посохе и также зашел внутрь. Стены пещеры были усыпаны золотыми кляксами. Я тут же вспомнил рассказы отца про праздники, когда люди толпой бегали в подобные пещеры и, рискуя жизнями, воровали драконье золото, а потом купались в нем. Осыпали себя, своих близких, родственников от мала до велика. Кто-то даже жевал особо крупные куски, поскольку считалось, что драконье золото способно исцелить любой недуг и принести удачу. В общем, радовались как могли, ибо драконье золото стоило очень дорого, но и это еще не все. Отец мне как-то рассказывал, что во дворце императора было много вещей из драконьего золота, а еще там были целые комнаты с золотыми стенами. Все это выглядело очень красиво и очень дорого. Эх... «Хотел бы и я хоть раз взглянуть на комнаты из драконьего золота». «Отставить!» — Безос ударила Сисюлю по руке, когда тот попытался оторвать кусочек от стены. «Мы здесь не за этим!» «Одно другому не мешает», — обиженно ответил сержант. «Нам дали 700 золотых за спасение Софи! Твоя жадность вообще не имеет границ!» — прорычала миниатюрная блондинка и положила ладонь на огромную рукоять револьвера. «Ребята, прекратите!» — вмешался я. «Вы же сами говорили, что нельзя будить дракона, вот и не ссоритесь». «Командир прав», — поддержал Спирт. «Боюсь, что от прицельного попадания зачарованным пламенем носки нас точно не спасут». «Носки нас не спасут», — передразнила мальчика-волшебницу Безос. «Меньше слов, больше дела. Идем». Спустя несколько десятков метров я почувствовал тепло, а вдали появилось ярко-красное свечение. «Почти пришли», — Спирт принюхался. «Драконья лава совсем близко». Пройдя дальше по тоннелю, мы действительно оказались на берегу широкого ярко-красного лавового моря. Красиво и одновременно жутко. На другом берегу зияла дыра, вход в сокровищницу. «Ну, что дальше?» — поинтересовался Спирт. «Проверим, как носки реагируют на лаву», — предложил Сисюля. «Переступим мы аккуратно...» «Чего ждать-то?» Канистровна без раздумий спустилась к лаве, а затем, словно по льду на коньках, поскользила в сторону входа в сокровищницу. Отец говорил, что суть профессионального спортсмена заключается в том, чтобы показать простому люду, что спорт — это легко и просто. Видимо, бабуля очень часто практиковалась в скольжении по лаве. «Ладно». Сисюля выглядел крайне напряженным, когда переступал через черные камни. «Я попробую». «Да не ссы». Безос с легкостью перемахнула и тоже поскользила в сторону сокровищницы. «Делов-то. Ты, главное, на месте не стой, ага». «Мерзавка». Недовольно проворчал сержант, а затем аккуратно оттолкнулся. Если честно, то выглядел Грегори как корова на льду. Мама всегда говорила, что нужно иметь чувство такта, поэтому я, естественно, промолчал. Но зрелище действительно было забавным. Ноги сержанта разъехались, образовав некое подобие ворот, а сам Сисюля нервными рывками пытался оттолкнуться и не упасть. «Спирт?» Я взглянул на мальчика-волшебницу-фею. «Я, наверное, последним». Слегка испуганным голосом ответил он. «Нет, так не получится. Я должен проконтролировать, чтобы никто не пострадал». «Ник, ты б за себя переживал». «А чего мне переживать?» Я перепрыгнул каменный бортик и, приземлившись на лаву, сделал двойной тулуп. Мама часто водила меня на замерзшее озеро зимой, так что я знаю, как правильно скользить. «Ух!» Спирт боязливо сглотнул, а затем начал очень неуверенно перелезать через камни. «Лучше бы использовал ледяной мост, так было бы надежнее». «Это ж драконья лава! Или ты не знал, что стоит ее дестабилизировать, как тут же начнется необратимый процесс, и все вокруг превратится в кипящий ад? И обратно мы уж точно не вернемся», — предупредил я. «Ник, вот ты вроде такой умный, начитанный, но местами такой хлебушек», — трясущимся голоском ответил мальчик-волшебница-фея, несмело вставая пухлыми ножками на раскаленную лаву. «Хлебушек? Я люблю хлебушек». «Тут и оно», — вздохнул Спирт и тут же поскользнулся. Благо, что я успел его поймать. «Ты в порядке?» — поинтересовался я. «Да». Заикаясь, ответил пухлый волшебник. «На самом деле, хоть по мне и не скажешь, я боюсь драконьей лавы. Очень-очень боюсь. Мне страшно, Ник. Очень-очень страшно!» «Я понимаю. Наверное, всем бывает страшно. Но ты не бойся. Я верю в тебя». Я показал большой палец. Отец говорил мне, что большой палец — символ поддержки и веры. «Очень надеюсь, что Спирт оценит. И ты поверь в себя. У тебя получится». «Я не верю, Ник, не верю!» Сжимая мой рукав, выдохнул мальчик-волшебница-фея. «Тогда поверь в мою веру в тебя! Пойдем!» Я потянул Спирта за собой. «Вот так. Тут недалеко». «А можно я закрою глаза?» «Можно», — улыбнулся я и покатил Спирта за собой. «А мы точно не упадем?» «Не упадем». «Ты обещаешь?» «Обещаю». И в этот момент я немного поскользнулся, из-за чего тело Спирта опасно накренилось. «Священная мать!» — взвизгнул мальчик-волшебница-фея и тут же запрыгнул на меня. «Спасите! Помогите! Кто-нибудь! А-а-а-а!» «Да тише ты!» — выдохнул я, отдирая Спирта от себя. «Все хорошо. Ничего страшного не произошло». «Нет, мы чуть не упали!» — взвыл мальчик-волшебница-фея. «Если тебе настолько страшно, то можешь залезть ко мне на спину», — предложил я. Мама всегда говорила, что нужно помогать ближним. «Правда можно?» — с надеждой спросил Спирт. «Правда», — одобрительно кивнул я. Пыхтя и кряхтя, мальчик-волшебница-фея кое-как забрался ко мне на спину. Я почувствовал, как все его тело одолевало дрожь. Не припомню, чтобы я хоть раз так боялся. «Лучше?» — уточнил я. «Лучше», — выдохнул Спирт. И действительно, так мы добрались значительно быстрее. «Ты не ты, когда боишься!» Загадочно протянула Канистровна, подкидывая в руке коробок старых спичек. «Это было ужасно!» Сотрясаясь и вздыхая, пухлый волшебник кое-как вступил на другой берег. «Парни!» — с усмешкой произнесла Безос, глядя на трясущегося от страха Спирта. «У меня для вас невероятная новость. Вы, конечно, те еще образцы героизма, но вон там, чуть дальше, есть мостик через лаву». «Что?» Мальчик-волшебница-фея явно не поверил своим глазам. «Да вы, блядь, издеваетесь!» «Логично. Они же водят сюда девственниц», — пожав плечами, задумчиво ответил Сисюля. «Я не уверен, что в деревне есть огнеупорные носки». «Сука!» Спирт размахнулся и со всей силы ударил каменный бортик, после чего взвыл от боли и начал прыгать на одной ноге. «Да будет тебе, беляшек!» — захихикала Безос. «Ну, всплакнул на спине командира, ну с кем не бывает!» Спирт хотел что-то ответить, но довольно быстро взял себя в руки. «Мы на задании, а значит, тут нет места сантиментам», — надувшись от важности, произнес мальчик-волшебница-фея и потопал в сторону входа в сокровищницу. «Парни такие парни!» — хмыкнула миниатюрная блондинка и направилась вслед за Спиртом. «В детстве я часто читал сказки про драконов и их сокровищницы, а в учебниках говорилось, что золото для драконьей чешуи подобно шелку. Я никогда не видел шелк, но, судя по описанию, это нечто очень дорогое и приятное, как шуба у сутенера. Так вот, в учебниках и сказках сокровищницы изображали как пещеры, заполненные ярким светящимся золотом, но здесь все было иначе. Темно и величественно. А еще такой порядок и чистота. Все золотые монеты различных размеров были аккуратно сложены в старые, но чистые вагонетки. Самоцветы, словно звездное небо, были разложены на красивой бархатной ткани, что, подобно водопаду, спускались с потолка. Но больше всего мне понравились доспехи и золотые урны, доверху наполненные украшениями. а в центре всего этого великолепия, словно самое главное сокровище, возвышался алмазный нагрудник. Мне показалось, будто он светился. Наверняка какая-нибудь сложная древняя магия. «Вот нагрудник, как нам и говорили». Сисюля снял шляпу, а затем подошел к светящемуся артефакту. «Берем его и валим назад». «Не так быстро, умник», — возразила Безос. «Видишь, как тут все чисто и опрятно. А значит, наверняка все утыкано хитроумными ловушками. Снимешь нагрудник, и в нас полетят отравленные дротики. Или пол откроется, и мы все дружно упадем на шипы, вымазанные в дерьме. Короче, не размахивай культями, я все проверю». Миниатюрная блондинка отпихнула сержанта в сторону и начала внимательно осматривать стойку с нагрудником. «Ну что там?» — с любопытством спросил Спирт. «Нет ничего. Судя по всему, дракон искренне верит в то, что у людей хватит мозгов, дабы сюда не приходить», — усмехнулась Безос. «Сисюля, давай!» Сержант поднатужился и не смог поднять нагрудник. «Тяжелый гад!» — возмутился Грегори. «Ну-ка еще раз! Эть!» Увы, ничего не получилось. «Давайте все вместе», — предложил я. «Действительно, чего встали?» — фыркнула Безос. «Все дружно беремся за низ и поднимаем». «Да куда?» — канистровно отпихнула нас в сторону. «Рону магнит тут! Хер бы с ней нагрудник утащим! Нужно разблокировать!» Хм. Спирт задумчиво оглядел камешек с символом. «Заклятие противодействия или же заклинание легкости? Левитация или энергетический перегруз?» «Руна, говорите?» Я подошел ближе и, взяв камешек, потянул на себя. Тот с хрустом разлетелся прямо у меня в руке, превратившись в пыль. «Или грубая физическая сила», — заключил мальчик-волшебница-фея. «Тоже пойдет. Взяли?» На этот раз мы без проблем подняли нагрудник и сняли его со стойки. Канистровна тут же замотала его в белую вязаную шаль. «Так надежнее», — заверила бабуля. «Агось». Сисюля как-то странно улыбнулся. «Слушайте, я, наверное, озвучу общее мнение, если скажу, что уходить отсюда с одним лишь нагрудником — хреновая затея». «Очень хреновая». Глазки Безос алчно заблестели. «Ребята, а может, ну его?» — боязливо произнес Спирт. «Драконы очень злопамятные существа. А ну как обиду на нас затаит. Поймает и поджарит наши жопы. Возможно, даже на вертеле». «Зла-то грязь», — заявила Канистровна. «Но мне плевать, дело ваше». «Да ладно вам!» — отмахнулась миниатюрная блондинка. «Возьмем пару монет, никто и не узнает, ну...» «Берите», — пожав плечами, ответил я. «Но немного». Мама всегда говорила мне, что жадность губит людей и каких-то фраеров. Не знал, кто это такие, а спросить так и не успел. Возможно, фраера — это какие-то магические существа? «Ну просто! Во, какой командир!» — обрадовалась Безос и подбежала к вагонеткам с монетами. Сисюля тут же подошел к доспехам. Канистровна и Спирт стояли в центре зала и с осуждением наблюдали за актом мародерства, а я лишь огляделся по сторонам и увидел золотую урну, доверху наполненную блестящими бриллиантами. Если так посмотреть, то издалека похоже на молоко, как будто его сдоили из звездных коров. Не в силах совладать с собой, я направился прямиком к урне. «Эй, просто!» — позвал Сисюля. «Будь осторожен, с большими вещами тут лучше не шутить». «Ага», — ответил я и, поднявшись к урне, начал любоваться блестящими камешками. «Вот это красота! Как будто все великолепие Вселенной сейчас собрано в одном месте и манит меня, буквально засасывает разум между этими блестящими, идеально ровными камешками». «Ник!» — неуверенно позвал Спирт. «Ник, там что-то хрустит! Ник!» «Тхрусь!» Пол подо мной провалился, и я полетел вниз, а потом вбок. Затем снова вниз, а потом вправо, влево, влево, снова вправо, прямо вниз, вниз, вверх, вправо, вправо, влево, вправо, прямо вниз, вниз. В итоге вывалился на небольшой площадке из белого мрамора. Послышалось гулкое утробное рычание, и во мраке зажглись два ярко-желтых глаза. «Трепещи в ужасе, маленький примат, ибо перед тобой сам...» Несколько факелов вспыхнули, осветив огромное блестящее тело дракона. «Рорах-мучитель! Кра!» Его рык был подобен раскату грома в летнюю грозу, но платиновая чешуя так потрясающе блестела в свете факелов, что я просто не мог отвести взгляд. «Ты, видимо, совсем потерял голову», — прорычал дракон и раскрыл могучие крылья. «Беги в ужасе, примат! Ибо здесь тебя ждет только смерть! Гжа!» и снова мои уши сотряс благородный мощный рык. «Здорово!» — восхищенно произнес я и поднялся на ноги. «Что?» Рорах с непониманием посмотрел на меня, а затем медленно опустил огромную шипастую голову. «Примат, ты что, совсем не боишься меня?» «Нет, а должен?» — удивился я. «Хм!» Дракон усмехнулся, а затем плавно сложил крылья. «Обычно люди в страхе убегают, как только слышат мой рык, и, как правило, с обгаженными портками». «А мне понравилось». «Правда?» Рорах подошел ближе. «А ты очень необычный двуногий. Знаешь, запах страха очень противный, такой металлический, как будто ешь плохо прожаренную печень, которую забыли вымочить перед приготовлением, а еще там такая отвратительная кислинка, как будто что-то начало подтухать. Но от тебя я страха не чувствую, и это, признаться, заслуживает уважения, примат». «Я не примат, отношусь к человеку разумному, ну или хотя бы просто человеку. Зовут Никита, а фамилия моя просто Никита», — представился я. «Просто Никита, значит, а я Рорах. Полное имя Рорфилд Ханс Йоргенсен. Приятно познакомиться». «Взаимно». «Послушай, просто Никита». Дракон моргнул, а затем придвинулся еще ближе. «Раз уж ты первый воин, с которым можно нормально поговорить, то у меня к тебе есть очень важный, но крайне интимный вопрос. Дело в том, что задать его мне было просто некому в силу своей воспитанности». «Да, буду рад помочь», — согласился я. «Видишь ли, платиновые драконы всегда считались символом знания и мудрости. Я мыслю, а значит, существую. Я знаю все о причине и следствии. Мне даны все мировые науки. Я был у истоков магии. А еще мне всегда открываются любые вопросы. Любые, кроме одного. Скажи просто, Никита, зачем вы, люди, постоянно воруете мое говно?» «А что?» Я с непониманием смотрел на огромного ящера. «Вы постоянно приходите ко мне в сортир и воруете мое говно. Та пещера, через которую вы сюда проходите, — мой сортир, и там хранится мое говно. Мое, сука, золотое говно! И я себе места не нахожу от непонимания сути происходящего. Я пытался спросить у других солдат, авантюристов и ведьмаков, которые сюда забредали, но они не готовы к беседе. Уносят ноги, сломя голову, а я так и продолжаю оставаться без ответа. И это мучает меня, изводит днями и ночами, стоит только подумать». Зрачки дракона сузились. «Ответь же мне просто, Никита, зачем вам мое говно?» «Погоди, то есть то золото — это твои фекалии?» Мне показалось, будто мое сердце стало покрываться трещинами. «Это не золото. Это просто фермент, делающий отходы такого оттенка. Он содержится в желудочном соке всех платиновых драконов. А если учитывать, что я не ем мясо, а питаюсь исключительно фруктами и овощами, эффект усугубляется», — пояснил Рорах, а затем резко замолчал. «Погоди. То есть ты хочешь сказать, что все это время люди воровали мое говно, потому что думали, что это золото?» «Да», — с грустью вздохнул я, вспоминая рассказы отца про праздники, когда люди толпой бегали в подобные пещеры и, рискуя жизнями, воровали драконье золото. А потом купались в нем, осыпали себя, своих близких, родственников от мала до велика. Кто-то даже жевал особо крупные куски, поскольку считалось, что драконье золото способно исцелить любой недуг и принести удачу. В общем, радовались как могли, ибо драконье золото стоило очень дорого. «Просто Никита, ты...» После недолгой паузы дракон повалился на спину и начал неистово хохотать. «Вы все это время думали, что мое говно — золото! Ух-ха-ха-ха! Просто Никита, да это же шедевр! Ух, у меня истерика! Как же давно я так от души не смеялся!» Действительно, дикий хохот огромного ящера был настолько мощным, что с покатого потолка посыпалась каменная крошка. А еще я понял, что нашей драгоценной семейной реликвией все это время был кусок драконьей какашки. Но зато не так обидно, что я расплатился им с управляющим Юнгблинда. «Фу-у-у!» Рорах вытер слезы с глаз, а затем мощно выдохнул, обдав меня теплым ветерком с ароматом мяты и дыни. «Ну, насмешил. Послушай просто, Никита. Обещаю тебе услугу, если мы оставим все это в секрете, ладно?» «Да мне все равно никто не поверит», — вздохнул я. «Так что по рукам. Кстати, у нашего императора во дворце есть изделия и целые комнаты из твоих фекалий». «Это очень забавно», — усмехнулся дракон и протянул мне золотую вилку. «Воткнешь ее в любой попавшийся глаз, когда понадобится моя помощь, и я мигом к тебе прилечу». «Хорошо, спасибо». Я принял подарок и спрятал в карман. «Погоди, еще один вопрос, и клянусь, тут же выпущу тебя отсюда». Шипастая голова вновь приблизилась ко мне. «Скажи, а на кой черт деревенские ко мне девственниц водят?» «Так жертвоприношение же. Чтоб ты не атаковал деревню», — пожав плечами, ответил я. «Атаковал деревню?» Возмущению дракона не было предела. «Да на кой хрен мне ваша деревня? Понимаешь? Мне уже много лет. Я уже не тот молодой блестящий пи***к, который ворует коров и жрет людские поселения ради смеха. Это удел малолеток, у них там гормоны бушуют. А я старый хрыч, который просто ищет покоя. Так сказать, свое последнее пристанище. Мне нужно спокойствие, понимаешь? А эти девочки просто ужас. Мало того, что они почему-то видят во мне мужчину, так еще и вечно ссорятся из-за конкуренции. А меня не то что люди... Меня уже даже женщины своего вида не интересуют. Старый я для этого. Да и чисто физиологически. Не может человеческая девушка с драконом. Ну ты понял?» «Я понял. На самом деле ничего понятно не было». «А еще они поначалу там такой срач устроили. Все в грязи, в пыли. Ужас. Как будто их не воспитывали толком. То им не то, это им не это. Ужас. Вынесли мне весь мозг, а я старый и неконфликтный, мне покоя надо и чистоты. Пришлось гаркнуть, чтоб все в порядок привели, но их с каждым годом все больше. Честно говоря, моих внутренних ферм скоро будет не хватать на всех, и мне придется выйти на улицу, а это... Бррр, я ж столько веков работал над своей легендой. Опять поднимется паника. Начнут водить сюда ведьмаков, а мне это ой как не нравится». «Так... почему бы тебе не сказать всем правду, что ты на самом деле добрый дракон?» — поинтересовался я. «Я не добрый. Я не конфликтный. Если же расскажу правду, сюда же экскурсии водить начнут. А сокровища эти я копил много лет, и мне неприятно, когда их берут без спроса. Даже если это говно. Мое говно». «Извини, мы взяли у тебя нагрудник Стива. Ты не обидишься?» «А, не. Это забирайте. Он только и нужен, чтобы нежить отпугивать. Стив давно умер, говорят, гравием засыпало, но безделушка все еще работает, так что забирайте на здоровье». Махнув огромным хвостом, ответил Рорах. «А насчет деревенских? Ты не мог бы сказать деревенским, что я насытился, ладно?» «Слушай, раз тут так много недопонимания, может быть, эти девушки не в курсе, что ты их тут не держишь?» — предположил я. «Может быть, мне стоит им сказать, что они свободны?» «Ох, сильно сомневаюсь просто, Никита, но можешь попробовать», — выдохнув теплый воздух, ответил дракон. «Вторая дверь налево». «Все будет хорошо, не волнуйся», — заверил его я и хотел похлопать по мощному пальцу, но вовремя остановился. Мама всегда говорила, что нужно соблюдать личные границы. «Да не стесняйся». Дракон немного выставил огромную лапу вперед. «О, спасибо». Я похлопал Рораха по теплой и очень гладкой чешуе. «Так и не скажешь, что ты старый». «Это всего лишь оболочка, а внутри радикулит и камни в почках. И геморрой размером с колокольню», — вздохнул дракон. «Грустно», — сочувственно ответил я и направился к двери. Это было неожиданно, но когда я заглянул внутрь, то обнаружил многоуровневый подземный город. Всюду здесь были женщины. От совсем старушек до юных прекрасных дев. Кто-то стирал, кто-то нарезал фрукты, а кто-то загорал на лавке, подставляя тело подземным светящимся грибам. Но что заметил, на всех были дорогущие золотые кольца, серьги, браслеты и цепочки. «Дорогие барышни!» — крикнул я, забравшись на старый флагшток. «Отныне вы свободны! Дракон вас больше не держит! Можете возвращаться в деревню и жить счастливо!» Горожанки тут же затихли и с непониманием посмотрели на меня. «Вы свободны!» — повторил я. «Можете уходить из катакомб...» Меня прервало врезавшееся в голову яблоко. «Мальчик, скажи, ты совсем дурак?» Ко мне подошла молодая женщина в дорогущей шубе. «Ого, даже у сутенеров были скромнее. Какая нахер свобода? У нас тут золото, меха, шелка и лучшая еда. Рабочий день по 2 часа, 3 выходных, лучшее магическое и медицинское обслуживание и выход на пенсию после 35. А еще и огромный мужчина, который нас всех холит и лелеет. Так что захлопни-ка ты свой хлебальничек, слезай и уматывай отсюда нахер. Возвращайся в деревню и сам вставай в 5 утра, дай коров. Не знаю, на пашню можешь сгонять и батрачить там до последнего лучика солнца. О, а еще можешь жениться на местном деревенском идиоте с пустой головой и пустыми карманами. Нет уж». «Да!» — поддержали все остальные. «Не нужна нам такая свобода!» — фыркнула молодая женщина в шубе и закурила дорогую коричневую сигаретку в вытянутом мундштуке. «Господин Рорах нас не держит. Ага, как же! Кто будет чесать ему спинку и мять подушечки лап? О, а кто будет чистить ему зубы? Нет уж, мы все тут пленницы, верно, девочки?» «Да!» «А ты, мальчик, уходи по-добру, по-здорову, понял?» «Понял». Я спрыгнул вниз и вернулся обратно к дракону. «Ну что?» — моргнув 3-м веком, поинтересовался Рорах. «Я, конечно, не специалист по воспитанию. Мама учила меня начинать критику издалека, чтобы не обидеть собеседника. Но у меня стойкое ощущение, что ты их избаловал». Дракон обреченно закатил глаза. «А как иначе? Поначалу мне было их реально жалко, а потом они совсем оборзели». «Так надо было пресекать». «Надо было с лета сани готовить», — отмахнулся Рорах. «Короче, будь добр просто, Никита. Донеси до деревенских информацию, чтоб держали своих девиц у себя. Мне и без того проблем на голову хватает». «Понял. Сделаю все, что смогу. А что насчет фекалий?» «Моего говна». Дракон загадочно улыбнулся. «Есть тут у меня одна идейка, на ночь глядя». «Если честно, идея мне его не понравилась», — хмурясь произнес Никита. «Может, у него начался старческий маразм, но он усадил меня на шею и повез в столицу. Там, под звуки тревоги и мечущихся на земле солдат, он знатно сходил в туалет на выстроившиеся войска и на дворец императора. Прям знатно так. Жиденько». Тут Никита сглотнул и с отвращением добавил, глядя на пряжу у себя в руках. «Он сходил по-большому над главным залом собрания знати. По-моему, раньше он назывался Голубым, но теперь он называется Зал Дракона. Дело в том, что его фекалия пробила крышу и огромной глыбой упала посреди зала. Кто-то решил, что это благословение, и какашку сделали святыней. Говорят, даже молятся и целуют ее». Никита передернул плечами и продолжил, разглядывая старушку перед ним. «А вот дракон очень сильно веселился. Когда мы летели обратно, он смеялся, но из-за его полета звук был очень странный, похожий на крик чайки». Никита набрал полную грудь и попытался изобразить. «Ха-ха-ха! Будь здоров!» — произнесла старушка, что продолжала вязать шарф и подергиваться. Непроизвольные движения заставляли ее голову двигаться вперед на манер голубя. «Спасибо, но это он так смеялся!» — хмуро произнес парень. Глухая старушка, пытавшаяся прочитать по губам, кивнула и произнесла. «Я тоже люблю овсяное печенье. С молоком это просто великолепно!» Никита тут же выпрямился и хлопнул глазами. Сглотнув, он с надеждой поинтересовался. «А у вас есть молоко?»